Никто. А если пожалует контрактник и ограбит? Никто. Вот почему до последнего люди намерены сидеть в Ингушетии, где есть стабильность и власть. Если у нас кого-то оскорбят или обидят, тут же работают все положенные государственные структуры – милиция, прокуратура, суд. Тем не менее, и в лагерях беженцев на территории Ингушетии прекращена раздача горячего супа и бесплатного хлеба. Нам очень трудно, это правда. Хотя большинство беженцев продолжают находиться в Ингушетии, средств на их содержание мы из федерального бюджета не получаем. При этом Москва знает, наша кредиторская задолженность по беженскому содержанию – 450 миллионов. Как она образовалась? Чтобы кормить пришедших к нам голодных людей, мы в долг. А как еще могли бы поступить? Закупали продукты, пекли хлеб и так далее. Ведь вы по нескольку раз в день едите и пьете. Так и они. В результате мы должники своим хлебзаводам, тем поварам, которые варили обеды, поставщикам продуктов. Дальше так продолжаться не могло. Если бы не помощь гуманитарных организаций, я не знаю, что бы мы сейчас делали. Кроме того, я уверен, большинство ингушей, живших до войны в Чечне, обратно туда уже не вернутся. Останутся здесь и многие чеченцы, и русские, и мы должны их обустраивать на постоянное жилье. За счет каких средств? Федеральный центр пока видит, как известно, лишь один выход из беженского тупика – в насильственном переселении людей обратно. Если человек хочет, создайте ему условия, и он переедет. Это моя позиция. И главные слова здесь – создайте условия. Однако подавляющее большинство чиновников слышать о подобном повороте не желает, а силовыми методами ничего не добиться. Перед нашим ингушским правительством я поставил следующую задачу. Выяснить реальную картину. Кто же в лагерях беженцев куда хочет ехать, и доложить ее мне. Если окажется, что, например, 40 тысяч человек намерены остаться в Ингушетии на постоянное жительство, значит, у нас необходимо закладывать новые города и поселки, финансировать это из денег на восстановление Чечни после проведения антитеррористической операции. Или, например, выяснится, что 20 тысяч решили перебраться в другие регионы России. Так вот, в зависимости от того, куда они отправятся, тот регион и должен получить под них средства, обеспечивая жильем. Так будет справедливо. Почему такой работой занимается не федеральное правительство, начавшее войну, результатом которой всегда бывает беженский исход, а значит, несущая ответственность за ее последствия, а ингушское правительство? Я не знаю, почему. Они не делают, и все. А для меня очень важна такая ревизия, чтобы видеть ясную картину и в зависимости от этого действовать. Как вам кажется, когда будет конец войне? Силового решения чеченской проблемы нет и не будет. Надо искать только политический выход. И он тот же. Надо договариваться с Масхадовым. А что мы продолжаем слышать? Он нелегитимный, возбудили уголовное дело, подали в международный розыск. Это ставит крест на политическом процессе, и тогда придется воевать до последнего, терять солдат, офицеров, мирных жителей. Результат – заплатим за войну втридорога. Хорошо, сели за стол переговоров. И о чем беседуем? Сначала о прекращении огня. Потом о базах террористов, незаконных формированиях и так далее. И по всем вопросам вместе работаем. Но вряд ли Масхадов уже на это согласится. Он скажет «нет». Но почему вы так считаете? Позиция Масхадова была такой с самого начала. При любых переговорах уже ясно. Масхадов не будет президентом Чечни. Люди его не хотят. Вы правы. Но и это вопрос политического диалога, хотя следующий послевоенного. Не хочет чеченский народ Масхадова, пусть изберет себе другого, и Москва будет разговаривать с тем новым. Но, однако, пока чеченцами избран Масхадов, Надо сидеть за столом с ним. Не исключено, что после всего происшедшего Масхадов и сам примет какое-то решение. Но дайте сделать ему это с достоинством. А с кем-то, кроме Масхадова, сейчас возможны мирные переговоры? Нет, пока он президент республики. Республики, которой фактически нет. Есть республика или нет, но он президент, юридическое лицо. Плохой, хороший, слабый, но первое лицо для переговоров Масхадов. Не надо повторять наш российский дурдом с презрением к закону. Представьте, вы приходите на завод, он весь разбит, зарплаты нет, кругом воры. С кем вы будете разговаривать? С директором. Так о чем же вы меня в который раз спрашиваете? У Масхадова печать, флаг и все остальное. Какую еще силу вы желаете найти в Чечне? Конечно, можно еще какого-нибудь чеченца привезти из Москвы и посадить в большое кресло, но он будет нелегитимным. Много разговоров об отсчете нового времени с 26 марта 2000 года с выборов президента в России. Что будет значить для Чечни этот рубеж? Ничего. Абсолютно. После 26 марта наступит 27, 28, 1 апреля. Солнце, тепло, а значит интенсивность боевых действий увеличится в 2-3 раза. Это ваша теория? Нет, практика 1996 года. Тогда было не более 3000 боевиков на всю Чечню. 800 человек вошли в Грозный и решили всю проблему. До нынешней войны, если послушать военных, бойцов бандформирований насчитывалось 25-26 тысяч.